Сашенька, я поздравляю тебя с праздником, с твоим днем рождения. Желаю тебе только хорошего жизни, счастья тебе, моя дорогая. Эта песня для тебя. От берез упали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так, с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Море счастья, радости, мгновенья, все сегодня только для тебя. За окошком весны, за окошком зимы, вдаль уносят годы журавли. Пусть судьбою нашей будем мы хранимы на дороге жизни и любви. Так, с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Море счастья, радости, мгновенья, все сегодня только для тебя. От берез упали розовые тени, и кукушки где-то слышен плач. Пусть поменьше в жизни будет огорчений, пусть побольше будет в ней удач. Так, с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! А море счастья, радости, мгновенья, все сегодня только для тебя. Так, с днем рождения, друг мой, с днем рождения! Поздравляют все тебя, друзья! Море счастья, радости, мгновенья, все сегодня только для тебя.